Привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Кино на выходные», в котором кинокритики и историки кино еженедельно накануне уикенда собирают для вас небольшие подборки по 3-4 фильма, что можно посмотреть на выходных. Сегодня, как и всегда, мы собрали максимально разнообразный репертуар. Вашему вниманию предлагается классическая драма Георгия Козницева «Гамлет», постмодернистский шедевр Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а также суперпопулярный диснеевский мультфильм «Король лев». Так вот, несмотря на то, что это вроде бы чрезвычайно далекие друг от друга по всем параметрам картины, они попали в одну подборку не просто так. Что между ними общего, рассказывает киновед Всеволод Коршунов. Юный наследный принц вынужден бежать из родных мест после того, как коварный дядя убивает отца нашего принца, могущественного правителя. Но после скитаний юноша возвращается, чтобы отомстить. Что это за история? Один из самых авторитетных сюжетов в мире. История Гамлета, в основе которой древняя легенда о принце Амлете. Еще глубже лежит, конечно же, миф об Оресте, знаменитой Аристее из Хила. И вот сегодня мы поговорим про три картины, очень разные, которые основаны на этом сюжете. Начнем, конечно, с «Гамлета» экранизации, которая была сделана в 1964 году Григорием Михайловичем Козинцевым, классиком советского кино. Интересно, что у этого фильма репутация такой классической, хрестоматийной экранизации, фильм, действие которого идет очень скрупулезно за действием пьесы. Однако сам Козинцев относился к Шекспиру и к этой экранизации «Гамлета» совершенно иначе. Он говорил, что лучший способ сделать экранизацию классики – это вступить в диспут с автором этого классического текста, поспорить с ним. И, конечно, «Гамлета» он воспринимает совершенно нестандартным образом. Это совершенно особенный «Гамлет». Иннокентий Смоктуновский, исполняющий главную роль, конечно, играет удивительного «Гамлета». «Гамлета» из 1964 года. Как писали критики, это нечто среднее между шекспировским героем и современным молодым человеком. Вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь. Принц, я не умею. Но я прошу вас. Но я не знаю, как за это взяться. Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом воздух, из нее польется нежнейшая музыка. У меня ничего не выйдет, я не учился. Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания моих клапанов. Нужно вспомнить, что это время оттепели. Еще продолжается эта либерализация, продолжается невероятный полет культуры после тяжелого времени ждановщины, тяжелого времени цензуры и лакировки действительности. И удивительным образом Козинцев вытаскивает из «Гамлета» Шекспира то, что нужно оттепельному советскому человеку. Это интересно, да, и не случайно свою книгу, которая называется «Наш современник Вильям Шекспир», он предваряет цитаты Ромена Ролана, и она очень многое, мне кажется, объясняет про этот фильм. «Даже когда мы возвращаемся к произведениям прошлого», – писал Ролан, «то это не прошлое воскресает в нас, это мы сами отбрасываем в прошлое свою тень, наши желания, наши вопросы, наш порядок и наше смятение». Если мы с вами посмотрим на персонажа, который играет Смоктуновский, кажется, что Козинцев вычел из «Гамлета» то, что мы считаем главным. А что это? То, что называется психостенией, этими сомнениями, семь раз отмерь, а потом, может быть, отрежь, а может быть, еще даже и отрезать не придется, и не захочется отрезать. И вот все это как будто бы вычтено из трактовки образа. Здесь у нас Гамлет совершенно невероятный. Это человек действия. Это очень похоже на напряжение в скульптуре Микеланджело «Давид». Такой, знаете, внешне спокойный, но на самом деле каждый мускул его напряжен. Да, такое ложное спокойствие перед метанием ращи. Интересно, что для Козинцева важнее то, как Гамлета прочитывает Герцен. А Герцен говорит, что Гамлет не действует не потому, что он не способен к действию, а он не действует потому, что в нем слишком много энергии действия. Колебания не от безволия, а от силы мысли, говорит Козинцев. Очень много интересных намеков в этом фильме, которые, может быть, не так очевидны нам сегодня. Он кажется такой архаичной репликой Гамлета, этот фильм. Но вот возьмем, например, то, что используется перевод Пастернака. Причем Козинцев общался с Пастернаком, и он был знаком со всеми вариантами перевода Гамлета. Есть традиционный, да, вот очень известный перевод. Возьмем просто одну строчку. «А то, кто снес бы унижение века, неправду угнетать или вельмож заносчивость?» И вот он вмонтировал в этот кусок перевода из другой версии, гораздо более хлесткую фразу Пастернака. «А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя». Согласитесь, в контексте оттепели фраза звучит гораздо более полемично по отношению к предыдущей эпохе, эпохе сталинизма. И это важно, потому что перед нами очень странный Эльсинор. Во дворце много бюстов Клавдия, и вообще это все очень напоминает нам кабинеты каких-то руководителей, где висит портрет вождя. Естественно, Иосифа Сталина имеется в виду. Вот как про это пишет Людмила Погожева в журнале «Вопросы киноискусства». Глаза принца натыкаются на расставленные повсюду бюсты короля Клавдия, на картины с его изображением. Король-убийца стремится при жизни утвердить свое мнимое величие. Воплотивший себе власть, отгороженную от народа, он живет в атмосфере слежки и наушничания. Здесь нет места живому человеку. И призрак – это как будто бы зов о возмездии, зов всех убитых отцов. «Мой сын, не оставайся равнодушным. Не дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству». Да, еще очень важная тема. Вот теперь вспомним картину Хуциева «Мне 20 лет», где отец, правда, не репрессированный, а погибший в годы Великой Отечественной войны, но, тем не менее, он приходит тоже как тень, тоже как призрак, почти гамлетовский призрак. И наш юный герой пытается с ним поговорить, какой-то совет получить от него. И вот здесь интересно, что призрак – это вот такой зов. Зов и предвестие перемен. И еще одна цитата замечательного культуролога и литературоведа Александра Эткинда. «Тень убитого отца жаждет мести за себя и искупления для страны. Призрак рассказывает Гамлету правду, которую каждый сын катастрофы хочет узнать о своем покойном отце, и желательно от него самого. Призрак открывает перед Гамлетом истинную картину жизни, как бы поднимает завесу над Данией тюрьмой, и все становится ясно видным». И тогда вот Дания тюрьма, Эльсинор тюрьма, понятно, да, про что идет речь. Понятно, каков Клавдий и кто скрывается за фигурой власти. Понятно, что здесь не буквально Сталин, конечно, имеется в виду. Здесь не только Сталин. Это вообще некий образ власти, метафора власти. Но очень считываются все эти коды. И, естественно, этот Гамлет не мог быть снят в конце 40-х годов. Я думаю, что он не был бы актуален и так обсуждаем в 70-е и уж тем более 80-е годы. Вот он появился ровно тогда, когда должен был появиться. И мне кажется, это важно, что за этой, на первый взгляд, тяжеловесностью, академизмом скрывается прямо послание какое-то, да, зрителю, скрывается какой-то крик, желание что-то изменить. И Иннокентий Смоктуновский играет вот такого персонажа, почти современника, и Гамлет становится поводом для разговора о времени, об оттепели, о недавнем темном времени, которое, кажется, отступило, но вопросы остаются, вопросов много, и нет никого, кроме тебя самого, чтобы на эти вопросы ответить. Странное пустынное место, туман, двое молодых людей в костюмах, похожих на костюмы Елизаветинской эпохи, играют в орлянку. И странная вещь, один все время выигрывает. И из разговора нам становится понятно, что он выигрывает подряд 92 раза. Так начинается фильм Тома Стоппарда, выдающегося британского драматурга. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. В 90-м году он решается на отчаянный шаг. Он, как кинорежиссер, ставит для экрана свою собственную пьесу, которая так называется «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Она была написана в 1966 году. В России эта пьеса вышла в 90-м году в переводе Иосифа Бродского. Так вот, формально это не экранизация Гамлета. Это отдельное художественное произведение, но основанное на сюжете Шекспира. Перед нами фабула Гамлета, которая вывернута наизнанку. Да, в каком-то смысле это анти-Гамлет. Есть такие там персонажи, да, вот эти Розенкранц и Гильденстерн, которые, ну, в общем, малозначимы. Их даже называют шекспировскими ничтожествами. И вдруг Стоппард делает их главными персонажами и в пьесе, и в фильме. У них задача. Их призывает к себе Клавдий, Гертруда. Дают задание. Ну, вы же учитесь вместе, там, друзья, да, детство. Давайте вы выясните, что у Гамлета на уме. и вы нам это сообщите. У них задача раскусить Гамлета. Таким образом, технически антагонистом может становиться не Клавдий, а сам Гамлет. Конечно, это, с одной стороны, пародия на Шекспира, это можно так вполне воспринимать. С другой стороны, это диалог с Шекспиром. И, опять же, такая полемика с ним художественная. Что делает Стоппард? Он берет этих вот, значит, двух персонажей и наделяет их субъектностью, агентностью. Он наделяет их какой-то волей, потому что они функции. Они же чистые функции у Шекспира. А что будет, если с их позиции показать все, что происходит? И получается очень интересно. Во-первых, эти персонажи правда не понимают, кто они такие. Они сами не могут разобраться, кто из них Розенкранц, а кто из них Гильденстерн. My name is Guildenstern, and this is Rosencrantz. I'm sorry. His name is Guildenstern, and I'm Rosencrantz. Когда мы видим сцены, совпадающие с пьесой Шекспира, они как-то оживляются, да, там что-то происходит, но в основном они находятся в каком-то странном пространстве без времени. Кроме того, здесь очень хитрый и, по-моему, очень смешной прием. У Шекспира, ну, это очевидно, да, театр. В театре, в театральной пьесе есть так называемые лакуны. Понятно, что невозможно на театральной сцене, да еще в шекспировские времена, показать корабль, нападение пиратов. Там же целая история с этим, да, и поэтому он это все лакунирует, да, и дает через текст. А что делает Стоппард? Он погружает нас как раз в эти лакуны. А наши персонажи, вот их проживают, мы оказываемся на этом корабле. Мы видим это нападение пиратов, то есть прямо буквально вывернутый наизнанку шекспировский текст. И здесь интересно, что не только принцы задаются вопросами «быть или не быть», почему только принцу дано быть трагическим героем и в схватку с судьбой вступать. Нет, вот эти вот третьестепенные персонажи тоже могут быть такими персонажами. Между прочим, играют их выдающиеся совершенно артисты Тим Рот и Гарри Олдман. А еще один великий совершенно артист в этом фильме, нельзя его не назвать, это Ричард Дрейфус. Он известен по фильму «Челюсти» Спилберга, а здесь он играет первого актера. И вот он, опять же, из третьестепенных превращается вот в такого тоже важного персонажа. Кстати, фильм получает несколько наград. В 90-м году он забирает главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев Святого Марка», а также премию Пазинетти. Вот как раз Дрейфус и был удостоен премии Пазинетти. Это актерская награда. Так вот, не только принцы задаются этими вопросами и вступают в схватку с судьбой. Наши персонажи постоянно ощущают себя то безвольными, то валящими, если воспользоваться терминологией Фридриха Ницше. На самом-то деле здесь, конечно, интересно придумано. У них нет никакой воли. Они лишь щепки в каком-то мире. Ничего они не решают, но им дана та самая гамлетовская рефлексия. Они в состоянии это осознать. Один больше, другой меньше. И на этом строятся уморительные совершенно диалоги. Когда я говорю уморительные, я не имею в виду, конечно, комедию, прямо, знаете, вот смех, да, колик в животе. Нет, конечно, это такая интеллектуальная комедия, но, правда, очень, мне кажется, смешная, особенно если мы понимаем, какую эстетическую операцию прямо перед нами, перед нашим взором разворачивает Стоппард. Ну вот, например, вот их диалог. О чем ты прежде всего вспоминаешь? А, ну это, ты имеешь в виду, что первое мне приходит в голову? Нет. Какую вещь ты прежде всего вспоминаешь? Ага, пауза. Не помню. Я все забыл. Это же было так давно. Ты не понял. Я спрашиваю, что ты вспоминаешь первым после всего, что забыл? А, ясно. Пауза. Я забыл вопрос. Или еще один их тоже очень, мне кажется, яркий диалог. Мы же его друзья. Имеется в виду Гамлета. Чего ты взял? Мы провели с ним молодые годы. Это они так говорят. Имеется в виду Клавдий, Гертруда, но мы как будто бы ничего не знаем про себя. А кто мы такие? А вот это интересно, если Гамлет, как герой трагедии, вступает в схватку с судьбой, и подлинный антагонист любой трагедии, конечно, никакой не человек, не персонаж буквальный, а судьба, Клавдий в этом смысле такой технический антагонист. И в этом смысле, конечно, быть или не быть, это в том числе и про вот ту самую судьбоносность. Не быть – это значит быть по течению, значит делать то, что делают остальные, и не особо задумываться. А быть – это значит каждую минуту своей жизни вопросы задавать. Кто ты такой, куда ты идешь, и зачем ты делаешь то, что ты собираешься делать. И здесь получается, что у Стоппарда эта судьбоносность совершенно перепридумана. Потому что, конечно, это уже постмодернистское произведение. А для постмодернистской эстетики характерно следующее. Весь мир предстает текстом. под текстом здесь понимается любая последовательность знаков от симфонии до кинофильма. И они ощущают себя совершенно лишенными воли и способности к действию. Они какие-то буковки, какие-то функции. Очень здорово здесь придумано, что они функции вдруг осознают себя таковыми. Кажется, у Шекспира этого не происходит, а вот здесь им выдана эта функция. И это, в общем, с одной стороны, уморительно, а с другой стороны, очень страшно. Не случайно здесь еще очень много созвучий с эстетикой барокко. Для барокко характерно очень созвучная, кстати, удивительным образом с постмодернизмом концепция мира как сна, мира как театра, жизни как некоего морока, мира как лабиринта. Мы буквально видим лабиринтоподобный дворец, замок, лабиринтоподобное пространство, что видят персонажи, что они не видят, что видим мы как зрители вместе с ними, или мы видим больше, чем видят они. В общем, вот все это получается такой прям манифест постмодернизма, раннего постмодернизма 60-х, мир как текст. И вот эта формула шекспировская «мир как театр», конечно, здесь абсолютно переосмыслена в постмодернистском ключе. В этом смысле это очень интересное произведение. Если у вас есть какие-то вопросы, что такое постмодернизм и как там еще разобраться в нем, вот я очень рекомендую этот фильм в качестве такой просто живой и, мне кажется, очень забавной, в хорошем смысле этого слова, иллюстрации. То есть, если Козинцев делает антигамлет в таком оттепельном ключе, да, пытаясь вычесть из него вот эту психостению сомнения, то здесь Стоппард делает другого антигамлета, наоборот, присваивая эту психостению Гамлета другим персонажам. Вот, и в этом смысле это, конечно, прямо противоположный вариант той операции эстетической, которую делает Козинцев, хотя формально они оба спорят с Шекспиром, но не так радикально, как авторы фильма, который у нас идет под номером 3. Я имею в виду Роджера Алерса и Роба Минкофа, диснеевских режиссеров, которые в 1994 году замахнулись на Шекспира в мультике «Король лев». Это очень важная картина, любимая картина очень многими. Для многих это фильм детства. Причем никакой задачи делать экранизацию «Гамлета», конечно, у Алерса и Минкофа не было. Они вообще хотели сделать, как они сами формулировали, историю про Бэмби в Африке. Помните, олененок Бэмби, один из самых знаменитых тоже персонажей диснеевских мультиков. Вот Бэмби в Африке, да, и все. А потом обнаружили, им просто подсказали коллеги, что, ребята, а ведь у вас, как интересно, у вас же там, по сути, гамлетовский сюжет. И они решили это выпятить. В сценарии это было еще более активно, потом все-таки чуть-чуть прибрали, но по факту у нас весь набор персонажей пьесы Шекспира наличествует, он весь перед нами. Симба, сын Муфасы, и есть принц. Не датский, правда, а африканский, но, тем не менее, принц, наследник. Муфаса, собственно говоря, и есть отец Гамлет-старший, причем он буквально, физически появляется в образе призрака. Шрам, младший брат Муфасы, это, конечно, Клавдий. Кстати, очень важно, что в оригинальной версии мультфильма его озвучивает Джереми Айронс, да, выдающийся артист, который как раз знаменит своими отрицательными ролями, ролями злодеев. Симба. And you tried to save me. It was an accident. I didn't mean for it to happen. Of course you didn't. But the king is dead. Наш Симба Гамлет отправляется в изгнание, правда, не в Англию, а в джунгли. В этом изгнании он встречает Тимона и Пумбу, некоего суриката и некоего бородавочника, которые очень похожи чисто функционально на Розенкранца Гильденстерна. Правда, здесь они не предатели, а скорее те, кто помогают нашему Гамлету, но, тем не менее, ему нужно от них уйти для того, чтобы свою задачу решить, потому что это вот Акуна Матата, это вот, значит, беззаботная жизнь в джунглях все-таки уводит его от его миссии в контексте шекспировской трагедии, от его судьбы. Перед нами вновь и внутренний конфликт, и есть, ну, если не буквальный Йорик, то есть черепа, точнее, страшные скелеты. Это слоновье кладбище, где происходит действие одной из сцен. Есть у нас с вами здесь и Полоний, это Зазу, птица-носорог, которую, кстати, озвучивает Роуэн Аткинсон. Вот, это тоже такой советник короля, правда, не такой противный, как Полоний. Есть у нас здесь Офелия, это Нала. Есть Гертруда, это Сараби, мама нашего львенка. Здесь она антигертруда, она мужа не предает. Есть, конечно же, даже Горацио. Это мандрил, который выполняет функцию шамана. Кстати, из артистов, конечно, нужно еще назвать Вупи Голдберг, любимейшую мою Вупи Голдберг, которая здесь играет Шензи, одну из гиен. Таким образом, все на уровне просто вот этих фабульных компонентов соответствует Гамлету, по большому-то счету. Но интересно, что здесь, как и в наших двух предыдущих случаях, это анти-Гамлет, конечно. Потому что если Гамлет вступает в схватку с судьбой у Шекспира, если эта тема судьбы очень важна и для Козинцева, и для Стоппарда, то здесь что у нас вместо судьбы? Круг жизни, цикл жизни, Circle of Life — это знаменитая песня Элтона Джона, она же про это, да? Покорись этой судьбе, не сопротивляйся порядку вещей. Это мудрый закон природы, мудрый закон эволюции, который позволяет разным видам сосуществовать. Прими свою судьбу. Это вообще такой, получается, может быть, самый радикальный Гамлет, анти-Гамлет, который должен, наоборот, не избегать своей судьбы, а принять ее и, собственно, реализовать некий замысел, промысел, некий сценарий, который для него кем-то написан. Ну и, конечно, нельзя не назвать песни. Композитором фильма выступил Ханс Циммер. Он пишет музыку для разных сцен. Песни пишет Элтон Джон, сам же он их исполняет. А текст для песен пишет Тим Райс, знаменитый поэт, который является соавтором знаменитой рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Даже если вы никогда не видели этот мультфильм, я думаю, что вы слышали эти песни. И «Акуна Матата», и такой гимн наших Розенкранца и Гильденстерна, и «Circle of Life», и, конечно, сам знаменитая песня «Can You Feel the Love Tonight», да, та самая песня, которая получила «Оскар». Кстати, Элтон Джон был большим противником пародийности гамлетовского сюжета, потому что как раз вот эту песню «Can You Feel the Love Tonight» должны были исполнять только Тимон и Пумба, и это такая должна быть именно пародийная, издевательская конструкция, посвященная романтическим линиям голливудских фильмов, такой, да, в каком-то смысле даже выпад против диснеевской вот этой любовной мифологемы. Но Элтон Джон сказал, что, ребята, нет, это невозможно, пусть поют наши герои, я настаиваю на этом, я тут написал прекрасную песню, она романтическая, она серьезная, она какая-то, ну, действительно светлая, и ни в коем случае не нужно только к комической интонации сводить. Поэтому, если бы не Элтон Джон, то, наверное, мультик был бы гораздо более, в этом смысле, пародиен по отношению к Гамлету, по отношению к великому сюжету. И интересно, что вот эти три версии Гамлета, о которых мы сегодня говорили, все они выворачивают Гамлета наизнанку по-своему и для какой-то своей задачи. Потому что диснеевский мультик, конечно, делает такую примирительную по отношению к миру конструкцию. Кстати, за это его страшно критиковали, назвали его чуть ли не ультраправым. Вот, значит, порядок вещей, нет никакой борьбы за справедливость, как же так? Для Козинцева Гамлет становится способом поговорить о чем-то очень важном и современном, и актуальном. То, о чем еще недавно нельзя было говорить напрямую. Ну, а для Стоппарда это просто повод для манифестации постмодернистской эстетики. То есть у нас три анти-Гамлета, каждый из них по-своему анти и по-своему Гамлет. И это прекрасно, потому что по отношению к Гамлету они выстраивают некую дистанцию. Но я вот как раз эту дистанцию приветствую. Чем дальше автор фильма или даже мультфильма от классического текста, тем, мне кажется, лучше для кино, для фильма, а значит и для нас с вами, зрителей. Вы слушали третий эпизод подкаста «Кино на выходные». Кстати, не пропустите наш курс о Гамлете. И не только о Гамлете. Он называется «Весь Шекспир», и в нем великий театровед Алексей Барташевич рассказывает о том, почему Шекспир нравился не только просвещенной публике, но и, например, матросам, как устроен юмор у Шекспира и многое другое. А над этим выпуском подкаста «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макричан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Замечательный киновед и наш любимый автор Евгений Марголит расскажет о том, какую выдающуюся роль в истории кино играет «Дождь» и что по этому поводу можно посмотреть.